Корифей. Ты речь, Ясон, украсил, но, сдается, мне все-таки меня не обессудь, что ты не прав, Медею покидая. Медея. О, я во многом, верно, от людей и многих отличаюсь. Наказанью я высшему подвергла бы того, кто говорить умеет, коль при этом он оскорбляет правду. Языком искусным величаясь, человек такой всегда оденет зло прилично. Под маской же на что он не дерзнет? Но есть изъян и в мудрости, увы. Ты, например, и тонкую, и хитрой раскинул сетью речь, а поразить нам ничего тебя не стоит. Честный уговорил бы близких и потом вступал бы в брак, а ты сперва женился. Ясон. Скажи тебе заранее, сейчас ты так бы и послушалась. Ты злобу и до сих пор на сердце бережешь. Медея. Другого ты боялся, чтоб женатым на варварской царевне не остаться. Вам, эллинам, под старость это тяжко. Ясон. Пожалуйста, не думай, что жена при чем-нибудь в моем союзе новом. Я говорил уже, что я тебя спасти хотел, родив единокровных твоим сынам царей. Опору дома. Медея. Нам счастья не надо, что ценой такой обиды куплено. Богатство терзающего сердца не хочу. Ясон. Моли богов, желания иные влагая в грудь Медеи, умудрить ее, чтоб ей полезное, обидой и счастье не грезилось несчастьем. Медея. Глумись, тебе приюта не искать. Изгнанница пред вами беззащитна. Ясон. Твой выбор был, других и не вини. Медея. Так это я женилась. Изменяла. Ясон. Безбожно ты кляла своих царей. Медея. И твоему проклятьем дому буду. Ясон. На этом мы и кончим. Если вам, тебе или детям нашим, деньги нужны, ввиду пути, прошу сказать теперь, отказа вам не будет. Я и знаки гостинные могу послать друзьям. Помогут вам. Не хочешь брать? Напрасно. Открой глаза, не гневайся. Тебе шо, женщина, поверь, полезней будет. Медея. Твоих друзей не надо нам. И денег я не возьму. Не предлагай. От мужа бесчестного подарок руки жжет. Ясон. Богов беру в свидетели, что пользы я всячески и детской, и твоей искал жена. Но доброты не ценит надменная моей, и ей же хуже. Уходит. Медея. Ступай. Давно по молодой жене душа горит. Чертог тебя заждался. Что ж, празднуй брак, но слово скажет Бог. Откажешься, жених, и от невесты.